Жоэль Декер. Дело Аляски Сандерс. Посвящается Мари Клэр Ардуэн, без которой ничего бы не состоялось. Накануне убийства. Пятница, 2 апреля 1999 года. Последним, кто видел ее живой, был Льюис Джейкоб, владелец автозаправки, расположенной на шоссе 21. В 19:30 он собрался уходить из магазина, примыкающего к бензоколонкам. У жены был день рождения, он вел ее ужинать. «Тебе точно не трудно будет закрыть все самой?» — спросил он работницу на кассе. «Никаких проблем, мистер Джейкоб. Спасибо, Аляска». Взгляд Льюиса Джейкоба на миг задержался на девушке. «Какая красавица, прямо солнечный лучик. А какая приветливая. За те полгода, что она здесь работала, жизнь Льюиса полностью переменилась». «А ты?» — спросил он. «Есть планы на вечер?» «У меня свидание», — улыбнулась она. «Посмотреть на тебя так это не просто свидание». «Романтический ужин», — призналась она. «Везет Уолтеру», — сказал Льюис. «Значит, помирились?» Аляска в ответ только пожала плечами. Льюис поправил галстук, глядя на свое отражение в стекле. «Как я выгляжу?» «Лучше не бывает. Но бегите, вам нельзя опаздывать». «Хороших выходных, Аляска, до понедельника». «Хороших выходных, мистер Джейкоб». Она снова улыбнулась. Эту ее улыбку он не забудет никогда. На следующий день в 7 часов утра Льюис Джейкоб приехал открывать заправку. Он вошел в магазин и запер за собой дверь, чтобы подготовиться к приему первых посетителей. Вдруг кто-то неистово забарабанил в стекло. Обернувшись, он увидел истошно кричащую девушку в костюме для бега с перекошенным от ужаса лицом. Он бросился открывать, девушка метнулась к нему с воплем: «Звоните в полицию! Звоните в полицию!» В то утро жизнь маленького городка в штате Нью-Гэмпшир резко изменилась. Пролог. О том, что происходило в 2010 году. Несмотря на триумф и славу, годы с 2006 по 2010 остались у меня в памяти как трудный период. Моя тогдашняя жизнь в точности походила на американские горки. Поэтому прежде чем рассказать историю Аляски Сандерс, найденной мертвой 3 апреля 1999 года в Маунт-Плезант, штат Нью-Гэмпшир, и объяснить, каким образом летом 2010 года я оказался участником уголовного расследования 11-летней давности, нужно сначала коротко описать, в каком положении я к тому моменту находился и, в частности, как складывалась моя карьера молодого писателя. Стартовала она с оглушительного успеха в 2006 году. Тираж моего первого романа достиг нескольких миллионов экземпляров. Мне едва исполнилось 26, а я уже вошел в крайне ограниченный круг богатых и знаменитых писателей. Меня вознесли на вершину американской литературы. Однако вскоре обнаружилось, что у славы есть последствия. Те, кто следит за моим творчеством с самого начала, знают, насколько громадный успех первого романа выбил меня из колеи. Известность раздавила меня, я утратил способность писать. Писательский ступор, блок вдохновения, синдром чистого листа. Крах. Потом случилось дело Гарри Квеберта, вы наверняка о нем слышали. 12 июня 2008 года в саду Гарри Квеберта, легенды американской литературы, было обнаружено и эксгумировано тело 15-летней Нолы Келлерган, пропавшей в 1975 году. Дело это глубоко потрясло меня. Гарри Квеберт был моим университетским преподавателем, а главное, самым близким другом в то время. Я не мог поверить, что он виновен. Один против всех я изъездил Нью-Гэмпшир вдоль и поперек и провел собственное расследование. В конце концов я добился оправдания Гарри, однако связанные с ним тайны, открывшиеся мне в итоге, разрушили нашу дружбу. Об этом расследовании я написал книгу «Правда о деле Гарри Квеберта». Она вышла в середине осени 2009 года, и ее невероятный успех превратил меня в писателя национального значения. После первого романа читатели и критики ждали от меня второго подвига, дабы, наконец, произвести меня в рыцари, и книга стала им. Отныне я был не призрачным вундеркиндом, не метеором, сгинувшим в ночи, не погасшим пороховым фитилем. Я стал признанным писателем, равным среди равных, занял свое законное место. У меня словно гора с плеч свалилась. Я будто снова обрел себя после трехлетних блужданий по пустыне славы. А потому в последние недели 2009 года я испытывал умиротворение. Вечером 31 декабря я праздновал Новый год на Таймс-сквер среди радостной толпы. Я не отдавал дань этой традиции с 2006 года, с момента выхода своей первой книги. В ту ночь мне, безымянному среди безымянных, было хорошо. Я встретился глазами с какой-то женщиной, она мне сразу понравилась. Она пила шампанское и с улыбкой протянула мне бутылку. Возвращаясь мыслями ко всему, что случилось в следующие месяцы, я вспоминаю эту сцену, подарившую мне иллюзию, что я, наконец, нашел покой. События 2010 года показали, что я ошибался. День убийства. 3 апреля 1999 года. 7 часов утра. Она бежала в одиночку вдоль шоссе 21 среди зеленеющих полей. Музыка в наушниках задавала отличный ритм. Шаг быстрый, дыхание не сбивается. Через 2 недели она стартует на бостонском марафоне. Она готова. У нее было чувство, что сегодня идеальный день. Лучи восходящего солнца заливают поля, усеянные цветами. За ними высится гигантский лес White Mountain. Вскоре она добежала до автозаправки Льюиса Джейкоба, ровно 7 километров от дома. Изначально она не собиралась бежать дальше, но теперь решила поработать еще немного. Миновала автостанцию, добежала до поворота на Грейбич и свернула на грунтовку. В чересчур жаркие дни здесь бывало не протолкнуться от курортников. Дорога вела к парковке, откуда начиналась пешая тропа, уходившая через лес Уайт Маунтин, к широкому галечному пляжу на берегу озера Скоттом. На парковке Грей-Бич стояла синяя машина с откидным верхом и массачусетскими номерами, но она не обратила на нее внимания и побежала по дорожке к пляжу. Оказавшись на опушке, она вдруг заметила фигуру на берегу и застыла на месте. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать происходящее. Ее сковал ужас. Он ее не видел. Главное — не шуметь, не выдать себя. Если он заметит, наверняка примется и за нее. Она спряталась за дерево. Адреналин придал ей сил незаметно доползти до тропы. Потом, решив, что теперь ей ничто не грозит, она припустила во весь дух. Бежала так, как не бегала никогда в жизни. Она нарочно ушла из дома без телефона. Как же она теперь себя ругала! Она выскочила на шоссе 21. Надеялась, что проедет какая-нибудь машина. Никого. Словно она одна на целом свете. Оставался спринтерский забег до автостанции Льюиса Джейкоба. Там ей помогут. Добежала, с трудом дыша, и налетела на запертую дверь. Но, увидев внутри, заправщика стала колотиться в нее, пока он не открыл, и метнулась к нему с воплем. «Звоните в полицию! Звоните в полицию!» Выдержка из полицейского протокола. Допрос Питера Филлипса. Питер Филлипс служит в полиции Маунт-Плезент около 15 лет. Он первым из полицейских прибыл на место. Показания записаны в Маунт-Плезент 3 апреля 1999 года. «Когда позвонили из дежурной части насчет того, что происходит на Грей-Бич, я сперва решил, что ослышался, и попросил оператора повторить. Я находился в секторе Стоу-Фарм недалеко от Грей-Бич. Вы отправились прямо туда?» «Нет, сначала я заехал на заправку на шоссе 21, откуда поступил звонок свидетеля. Учитывая ситуацию, я счел важным поговорить с ним, прежде чем действовать, знать, к чему быть готовым на пляже. Свидетелем была перепуганная молодая женщина. Она рассказала, что случилось. За 15 лет, что я работаю в полиции, мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. А потом? Я немедленно выехал на место. Вы поехали один?» «У меня не было выбора. Нельзя было терять ни минуты. Я должен был его найти, пока он не удрал». «Что было дальше?» Я помчался, как полоумный, с заправки на парковку Грей-Бич. Подъехав, увидел синюю машину с откидным верхом и массачусетскими номерами. Потом взял помповое ружье и пошел по тропинке к озеру. И когда я выскочил на пляж, он был еще там, терзал эту бедную девочку. Я заорал, чтобы он прекратил, он поднял голову и в упор посмотрел на меня. Потом медленно двинулся в мою сторону. Я сразу понял, или он, или я. 15 лет служу и ни разу еще не стрелял. До сегодняшнего утра.